«Танаис с чесноком» или «Феномен Рэя Брэдбери». Думаете, речь пойдет о каком-то известном или неизвестном вам блюде? Ошибаетесь. «Танаис» — это название заповедника. То есть сначала это было имя одного человека из времен древних греков, которого угораздило влюбиться в собственную мать. В этом он не был оригинален. С древними греками такое то и дело случалось. К тому же в данном случае вина целиком лежала на матери Танаиса, предводительнице амазонок. Она не сошлась с Афродитой во взглядах на мужчин. Это, естественно, не облегчило участи бедного мальчика. Он бросился в реку и утонул. В результате река получила красивое имя. А потом, через тысячи лет, Танаисом назвали заповедник в Ростовских степях, где, как утверждают, все это и произошло, и еще много другого. Тени греков, скифов и амазонок до сих пор витают здесь над раскопами и курганом. А Чеснок — фамилия. Настоящая, не псевдоним. Чеснок Валерий Федорович — главный человек в заповеднике, хранитель танаисских камней, каждый из которых может оказаться сокровищем каких-то наиважнейших ям, где эти камни находят, а еще покровитель местных кошек, художников и собак, которые тоже считают себя заповедными. Где хотят, там и ходят, что хотят, то и делают, ну и едят. В 70-х Танаис так и воспринимался, как большая южная кухня. Люди приезжали сюда есть, пить, петь, рисовать, разговаривать, думать. Кошек, собак, художников и некоторых поэтов в Танаисе кормят бесплатно, поскольку, утверждает Чеснок, они приносят пользу культуре. И вроде бы это видно невооруженным глазом, если, конечно, знать, на что и куда смотреть. Культура живет здесь так же, как художники и собаки. Что хочет, то и делает. А иногда она, правда, собирается гибнуть, но Чеснок ей не верит. Говорит, для культуры это естественное состояние. Есть в ней женская хитрость, на все идет, чтобы только заставить себя спасать. В общем, все это мне ужасно нравится. И Чеснок, и культура, и амфоры, и огромный пифос прямо напротив домика администрации, и зловещие тени амазонок в степи, и таинственные курганы, даже палящее солнце и подгоревшая каша. Одного только мне не хватает — моих школьных детей. И я все время завидую. Я умираю от зависти, когда в Танаисе появляются дети, и Чеснок водит их по музею. Очень странно он это делает. Каждый нормальный музейщик мечтает об идеальном ребенке. Идеальный ребенок разговаривает очень тихо, не разговаривает, а шепчет одними губами. И хорошо, если бы у него не было рук. В будущем это непременно станет культурной нормой. Детки, лишенные отвратительных ручек, которые все хватают. В будущем руки выдавать станут только взрослым, а дети пусть смотрят глазами и шепчут, чтобы, упаси Господи, не нанести культуре урона. А Чеснок ни о чем таком не мечтает, вообще об этом не думает. Этот самоубийца сам ведет детей вместе с их руками к пифосу и говорит, кто хочет в бочку залезть, посидеть там, как Диоген, представляете? И я прямо вижу, как мои могли бы примериться к этой бочке, а потом мы бы вместе отправились с фонарем на поиски человека. И освоить язык амфор мои могли бы. Уж получше бы тех освоили, кто приходит сюда, когда вздумается, и не отдает себе отчета в собственном счастье. Для этого только и надо, что время от времени прикладывать ухо к горлышку сосуда. Тогда непременно услышишь что-то на древнегреческом. Ну, а поймешь или нет, это от разных причин зависит. Мои бы поняли, обязательно. И пусть бы их подвели к зернотерке античных времен. Пусть бы они попытались сдвинуть с места тяжелые каменные жернова. Вот он хлебушек как получался. Вот откуда мучиться бралась. А еще тут есть мастерская по реконструкции. Костюмы, сшитые по всем правилам древнего искусства. Целая коллекция действующих арбалетов. И устраиваются стрельбы. Чеснок говорит, что смотреть на стреляющих девушек – особое удовольствие. Они как возьмут арбалет, на глазах становятся стройнее и выше. Легенды об амазонках тут же приобретают плоть, а мужская часть посетителей в звуках летящей стрелы отчетливо слышит пронзительный феминизм. «Нет, я точно умру», если не привезу в Танаис детей. Иначе зачем я все это увидела? Дорогой Валерий Федорович, кажется, мы едем. В реальность происходящего пока трудно поверить. Нас 44 человека, москвичи, мурманчане и барнаульцы, дети разных возрастов и педагоги. Мой муж совершенно забодал меня вопросом, зачем мне все это надо. Все это напряжение и головные боли. И я, как всегда, не смогла найти сколько-нибудь убедительных аргументов в пользу этой поездки с точки зрения интересов семьи. Поэтому я пытаюсь привлечь на помощь всякие доводы в пользу развития мировой педагогики. Вы же не станете отрицать, что-то в этом есть мировое. Хотя бы потому, что мне удалось раздобыть деньги на эту авантюру. А сколько разных людей включилось в проект? Мне кажется, так бывает только в том случае, если идея правильная, если ты сумел оседлать какую-нибудь судьбоносную волну. В официальных бумагах это называется культурологической экспедицией междугороднего разновозрастного отряда. Я не очень упирала на то, что главная цель экспедиции – предоставить всем этим детям возможность вволю поиграть в Танаисских степях. Отступление от темы. «Привет, как дела, как малыш?» «Все ничего, только Петенька. Ты же знаешь, он такой одаренный мальчик. С 4 лет читает, и английский, и на компьютере, только вот...» Я догадываюсь, какое слово трудно произнести. Писается. Тяжелый вздох в трубку. «Мы сделали, как ты советовала. Пошли к психотерапевту. И он нам предложил песочную терапию. Я тоже в этом участвую. Замки всякие строим, наряжаемся. Я прямо в детство попала. Такое удовольствие». Снова вздох. «Только дороговато. Занятия 1500. Но ведь это здоровье ребенка». Я для себя решаю, что возьму этого Петеньку в Танаис. Этого недоигравшего Петеньку, который с 4 лет читает. Не то чтобы я так верила в магию Танаиса, но противопоставить Энурезу можно только выпущенную на свободу потребность играть. Только кажется, что ею можно пренебрегать. Вообще, пренебрежение, чем бы то ни было, иногда очень больно аукается. Взять хотя бы Лисипу и ее так называемые разборки с Афродитой. Потребность играть, превращаться, все равно пробьется наружу в какое-нибудь неподходящее время, когда ее и не ждали. Возьмите толкиенитские сборища. 15-летние гномы, 16-летние эльфы, разновозрастные толпы орков, в плащах, со щитами, мечами, опыт игры для них величайшая ценность, игровое состояние – величайшее наслаждение. А деловые игры, которые сейчас вошли в моду, а психологические тренинги – новая модная форма досуга для среднего класса – это все симптоматика нового времени. С одной стороны, форсируем обучение, учим читать в горшечном возрасте, пудрим мозги развивающими занятиями раньше, чем малыш научился ходить – в общем, страшно торопимся сделать ребеночка умным. С другой стороны, играем в песок за $150 в час. Скоро мы начнем относиться к игре так же, как к натуральным продуктам. То, что естественно, очень редко встречается и потому стоит дорого. Умение играть станет видом искусства. От студентов педвузов в качестве экзамена будут требовать устроить игру. В школе ролевая игра получит статус обязательного предмета. И учителя на родительских собраниях станут выговаривать родителям, о чем вы думаете, чем занимаетесь дома с ребенком. Ваша дочь до сих пор не освоила роль царевны лягушки. Тогда свадьба и не научится превращаться. Ну, в общем, отношение к ролевым играм будет такое же, как в Олимпийском. И мы с детьми просто чуть-чуть опережаем время. Мы едем в Танаис. Попробую сформулировать цель нашей поездки и представить все в виде плана. Звучит, согласитесь? Центральным событием нашего пребывания в Танаисе должна стать ролевая игра, в которой все кем-то себя представляют, куда-то бегут, что-то добывают, в чем-то состязаются, переживают страх, ужас, восторг и чувство братского единения. Над всем этим должен, конечно, витать дух просвещения, хотя бы слабенький, иначе не оправдать претензию на мировое значение поездки. И здесь я очень рассчитываю на вашу помощь. Ну и структура игры пока вырисовывается с трудом. Очень много разнородных задач. «Мои дети — мои третьеклассники». К этой поездке мы шли целый год. Она, кроме всего прочего, имеет для нас значение инициации. В четвертом классе нас ожидает новый предмет — история. Я вбила себе в голову, что мои дети должны войти в историю через ворота Танаиса. Мы знаем об археологии столько, сколько это возможно для третьеклассников. Мы имеем какие-то представления о музеях, зачем они нужны, зачем изучают старинные предметы. Мы весь год готовились к открытию собственного музея народной культуры. 25 мая дети проведут здесь свои самостоятельные экскурсии. Но слово «античность» новое в их словаре. В Танаисе они должны лицом к лицу встретиться с античностью. Пусть она предстанет перед ними как живой образ. В общем, мне очень хочется, чтобы они пережили игру по мотивам исторических событий Танаиса. Конечно, я немного побаиваюсь древних греков в самодельных костюмах, на скорую руку свернутых из простыней. К тому же пока непонятно, что должно быть на скифах. Покажут ребенка человека в простыне, скажут ему, что человек называется древним греком, и ребенок его так на всю жизнь и запечатлеет. Мне уже пришлось проделать неблагодарную работу по реабилитации имен Леонардо, Рафаэль, Донателло. Они у моих детей прочно ассоциируются с черепашками-ниндзя, без всякой тени улыбки. А я хорошо запомнила заповедь Джани Родари из его «Грамматики фантазии». Можно потешаться над сказкой «Красная шапочка», если ребенок уже освоил ее сказочную материю и пережил все, что надо было по этому поводу пережить. Но если он еще по-настоящему боится волка и готов отождествиться с «Красной шапочкой», юмор неуместен. Иными словами, есть проблема, но я очень рассчитываю, что воздух Танаиса и подлинность его исторических реалий компенсируют несовершенство костюмов, тем более, что в какой-то момент мы получили возможность примерить подлинные костюмы. Подростки. Подросткам, по моему глубокому убеждению, наплевать на историю, на волков, шапочек, греков и скифов вместе взятых. Интересуют их только они сами и их нерешаемые межполовые проблемы. Им нужно тусоваться. И неважно где, в степях Танаиса или в болотах Подмосковья. Но мы же не можем освободиться от просветительского зуда, так ведь? И не станем бороться с явными признаками своей профессиональной деформации прямо на границе заповедника. Мы будем настаивать на том, что тусовка в степях Танаиса имеет качественное отличие от любой другой тусовки. В силу новизны пейзажа и сказочных возможностей. Ну, и вы же расскажете им про ту надпись на стене дома в Помпеях. Если ты мужчина и знаешь, что такое любовь, ты не скажешь «нет». И свое фирменное «женщины говорили так 20 веков назад», и можно ли лучше сказать сегодня? Это ведь исторический факт, так сказать, результаты раскопок, и вряд ли нас обвинят в расшатывании морали. Пусть это будет крючком, на который сегодня история ловит подростка. В оправдание сошлюсь на свой разговор с сыном. Он выслушал меня внимательно и почти возмутился. «Опять эти твои пупсы! Я что, ради них должен ехать?» Я тут же пообещала, что по ходу игры возникнет необходимость воровать женщин у соседних племен. Он тут же смягчился и сказал, что это его вполне устраивает. Ради этого, пожалуй, не просто можно поехать, а хочется ехать. В общем, я отдаю себе отчет, что подростковая субкультура все задуманное мгновенно адаптирует под себя, все втискивает в вечно зеленый жанр военно-эротической игры с элементами костюмированного бала. Остается утешаться тем, что это и есть древнейшая форма человеческих развлечений. Вот вам и живая история. Ничего нового нельзя придумать в этой педагогике. Взрослые. Взрослые, между прочим, тоже люди. Тем более, что некоторых из них к данной категории можно отнести лишь условно. Им по 19-20 лет, и в силу внутреннего устройства и отсутствия личных вигвамов, они с точки зрения психологических запросов явно тяготеют к двум предыдущим группам. Кто-то желает натуральным образом войти в историю, кто-то своровать женщину. Только на полном серьезе, возможно, это не противоречащие друг другу задачи. Иными словами, взрослым тоже надо потусоваться, хотя они утверждают, что жаждут педагогического общения. Я совершенно не собираюсь спорить. Я всегда утверждала, что язык чрезвычайно богат синонимами. И я надеюсь, что ваша педагогическая команда пополнит наши ряды с теми же самыми намерениями. Я, естественно, имею в виду задачи педагогического общения. Теперь, собственно, игра. Вот легенда, которая сложилась к настоящему моменту. В Танаисе, думаю, она приобретет более конкретные очертания и детализируется. У нас ведь будет два ночи вечера после отхода детей ко сну на проработку сюжета. Отряд исторической разведки прибывает в некое мистическое место Танаис, где, по словам очевидцев, дышит история. Что это значит, никто толком не знает. Очевидцы рассказывают странные вещи. Отряду надлежит выяснить, что, собственно, здесь происходит, например, по заданию какого-нибудь Всемирного центра изучения времени. Разведчики разбивают лагерь. Неожиданно появляется некто, хранитель древностей. Он говорит, что вновь прибывшим нужно получить разрешение на жизнь в Танаисе. У этого места есть свои древние духи. Нужно выказать им уважение. В сумерках явившийся ведет всех к реке Танаис, где в зависимости от погоды нужно умыться или омочить ноги. После этого хранитель надевает на шею приобщившегося к духам Танаиса священный амулет, черепок с дырочкой, кусок глиняной ручки. «У вас ведь за гончарной мастерской горы таких ручек?» Хранитель говорит какие-нибудь важные слова, что-нибудь вроде «Танаис принимает тебя», «Теперь твое сердце открыто, и уши твои открыты, и глаза открыты». «Теперь ты услышишь, как дышит история». Потом разведчики приступают к изысканиям, начинают собирать сведения о Танаисе. «Нам ведь нужен день спокойной жизни для реализации просветительского зуда». Значит, в этот день мы отправляемся в музей, примериваемся к пифосу, пробуем сдвинуть с места каменные жернова, зернотерок и тому подобное. Все записываем, запоминаем. Хорошо бы нам вечером полепить в мастерской, а вечером на раскопках пусть вдруг появится свет. Такое одинокое, манящее световое пятно. Феномен Рэя Брэдбери из ненаписанного романа. Первое. «Меня зовут Лисимрина. Это мое танаистское имя. Я знаю, когда-то меня звали совсем по-другому, но не помню, как именно. Зато я прекрасно помню, как родилось мое имя. Оно уже жило во мне в тот день, когда колесница Гелиоса появилась на небосклоне. Я вдруг ясно увидела, Гелиос едет по небу, и тогда поняла, меня зовут Лисимрина. И другие, те, с которыми я была, тоже вдруг обрели новые имена. А я даже не удивилась. Только Федрата была напугана. Она долго не признавала свое новое имя и все повторяла. «Не надо было нам пить из глиняных кружек в раскопе. Говорила я вам, не пейте», и все спрашивала меня. «Как же так, Лисимрина? Ты не можешь не помнить, что мы должны возвратиться. Ты же выпила лишь половину кружки». Я выпила половину кружки из-за Федраты, и этого я не смогу ей простить. Мы работали в мастерской, там была женщина-мастер. Это было тогда, когда мое новое имя мне еще не открылось. Женщина-мастер учила всех нас управляться с гончарным кругом. Она говорила, гончарный круг – символ вращения времени, исторического колеса, придающего форму материи. Мы лепили из глины кружки и расписывали их тонкой кистью. Женщина-мастер сказала, «Эти кружки вам пригодятся, когда колесница Гелиоса закончит свой бег по небу». Мы тогда удивились тому, как серьезно она говорила про колесницу, и она еще улыбнулась. А потом возник этот свет. Его хорошо было видно из нашего поселения, то есть нет, в тот момент это еще был лагерь. Я помню, что это был лагерь. Зачем же я это помню? Мы очень устали под вечер, но свет так манил нас к себе, что мы не могли противиться. К тому же кто-то сказал, вдруг этот свет то, что нужно. Вдруг с его помощью мы разберемся в том, что здесь происходит. Это как-то связано с тем, что мы должны возвратиться. Не знаю, зачем мне об этом помнить. Было довольно жутко идти в темноте к раскопу, фонарики не спасали. И свет позволял нащупать тропу под ногами, но усиливал тьму вокруг. Небо было как купол, все в мелких звездочках-точках. В какой-то момент показалось, что нас поймали в ловушку и накрыли огромной крышкой. Я почувствовала, как меня пробирает озноб, и все вокруг, мне кажется, почувствовали то же самое. А ведь еще предстояло спуститься в раскоп. Там нас ждал человек. Он был в черном плаще с капюшоном. Сначала мы даже не поняли, статуя это или кто-то живой. Так долго он стоял неподвижно. Мы тоже застыли на месте, словно боялись что-то или кого-то спугнуть. Наверное, этого он и ждал. Оказалось, это хранитель. Он уже приходил к нам в лагерь, правда, тогда на нем была другая одежда. Мы тогда смотрели на него с любопытством, ну и чудак. Говорит, что живет в Раскопе не одну сотню лет, будто бы он проводник. Он знает, зачем мы явились, и готов нам помочь. Но теперь фигура хранителя не вызывала улыбки. Перед ним стоял низенький столик. Он молча сдернул тонкое покрывало, и мы увидели кружки, те самые, что лепили. «Возьмите кружки и пейте. Это питье приобщает к тайнам здешней земли». Все потянулись к кружкам. Я почувствовала, как Федрата схватила меня за рукав. «Подожди, подождите. Объясните, что в этих кружках?» Я осторожно высвободила свою руку. «Вот моя кружечка. Белая, с тонким узором по краю. Какая же я молодец!» Я с удовольствием поднесла кружку к губам. «Но там же нет ничего!» Федрата растерянно смотрела на остальных. «Что же они все пьют?» Человек в капюшоне будто бы улыбнулся, еле заметно одними губами. «Воздух! Они пьют воздух древней реки Танаис!» «Стой!» — Федрата опять схватила меня за рукав. «Стой! У меня нет кружки, я не лепила с вами. Дай пригубить!» Она почти выхватила у меня из рук кружку. Я увидела, как округлились от страха глаза Федраты, когда она сделала первый глоток, как дернулось ее горло. Там оставалось совсем немного, на донышке. Я не должна забыть, и ты, Лисимрина, ты выпила не до конца. Гораздо меньше всех остальных. Ты тоже должна запомнить, что мы прибыли как разведчики. И мы должны возвратиться. Обещай, что ты не забудешь. А наутро, когда колесница лучезарного Гелиуса появилась на небе, ко мне пришло новое имя. И к другим оно тоже пришло, и все очень быстро забыли старые имена и перестали на них отзываться. Лагерь вдруг стал поселением, мы все сменили одежду. Это было как праздник. Туники, амулеты, украшения для волос, сандалии и плащи. И только Федрата не могла успокоиться. «А где же Максим с Истфака?» Никто не понял, о ком она говорит. «Куда подевался мой сын? Вы не могли забыть, что у меня был сын?» Она была так расстроена, что мы стали ее жалеть, но она была безутешна. «Я поняла, поняла. Они пили из кружек, стоя лицом к кургану. Объясняйся понятнее, Федрата. Ты пока не Кассандра». «Эпивлада?» Слова Федраты насторожили, а та с трудом прошептала: «Нас было намного больше, когда мы прибыли в Танаис. Хранитель сказал нам, что мир Танаиса делится на две части. Если кто-то пил воздух, стоя лицом к кургану, и теперь его нет между нами, значит, он уже отдал свое сердце степи». «Кто может отдать свое сердце степи? Только кочевники, скифы?» Эпивлад нахмурился. «Им отвратительно мирное поселение. Они называют нас изнеженными богачами. Я чувствую, Танаису угрожает опасность». Его слова потонули в нарастающем гвалте. Нас оглушило свистом и топотом. Кочевники налетели внезапно. Жители поселения в панике заметались. Что происходит, толком никто не понял. Но когда пыль рассеялась, дети подняли крик. «Они увели с собой Поликсюну?» «Это Ксюша из Мурманска», — прошептала Федрата. «И Елену похитили». «Лену из Барнаула». «Лену из Барнаула, Федрата, и правда безумна. Елена, вот как она себя называла. Гордо всем заявила, что не будет менять себе имя. Лучше греческого Елена ничего не бывает, а ведь пила из кружки. И выпила все до капельки, до последней. Как красиво ее похитили. А ведь сначала скифы устремились ко мне». Тот высокий и дикий в шкуре, он схватил меня за руку и, глядя в глаза, произнес: «Все, что предсказано, будет с тобой. Воли лишенная, следуй за мной». Но я будто бы не услышала. В тот момент я не кстати вспомнила, мы должны возвратиться. Вспомнила из-за Федраты и выдернула руку. Заклинание не подействовало. Тот, что в шкуре, пожал плечами и повернулся к Елене. Она и не думала прятаться. Стояла и улыбалась. Он снова проговорил быстро, скороговоркой, подчиняющие слова. Елена прикрыла глаза, будто лишилась воли. К Кочевник взял ее за руку и повлек за собой. И она подчинилась. Она побежала с ним, с тем высоким и диким. Все случилось в считанное мгновение. Я осталась стоять, где стояла, а Елена исчезла. Я не знала, что делать от растерянности, от горя. Ах, Елена, Елена! От досады на то, что выпила только полкружки. Тут вокруг закричали «На Агору! Скорей на Агору!» Ораторы были один красноречивее другого. «Мы должны вернуть наших соплеменниц и наказать их похитителей. Мы должны покарать врагов с помощью наших богов, но они не враги, вы забыли. Мы же с вами разведчики, мы получили задание от Центра исследования человеческих цивилизаций». Тут я не удержалась, вы только вслушайтесь. Федрата оправдывает врагов. Может быть, это она указала им путь к поселению? Да, она просто безумна. Она потеряла сына, ее надо изгнать. Но Федрату многие любят, как же мы без Федраты? Как же мы без Федраты? По милости этой Федраты я до сих пор что-то помню. То, что незачем помнить. К примеру, ее рассказы о том, как жили когда-то греки. Она сама виновата, что я многое помню. И меня осенила идея. Подвергнем ее остракизму. Я сказала это негромко, но все, даже старейшины, обратили ко мне свои взгляды. Это было так лестно. На заднем дворе мастерской свалены черепки. Это сор из раскопов. Он никому не нужен, с их помощью можно голосовать. Все согласились и закричали «Черепки, черепки, несите сюда черепки!» Эпивлад призвал всех взвесить свое решение. Если Федрату изгонят, то навсегда. Я заметила, у детей в глазах заблестели слезы. Но не у всех, не у всех. Во время голосования Федрата не проронила ни слова, хотя и была бледна. Я пометила черепок и положила его на землю. Следом за мной свои черепки выложили остальные. Потом Эпивлад разложил черепки в две кучки. Та, что не изгонять, все росла и росла. За изгнание было только три черепка. Эпивлад для верности пересчитал черепки, и я заметила, облегченно вздохнул. Запомним, Федрата Эпивладу не безразлична. «Раз меня не изгнали, — тихо сказала Федрата, — выслушайте меня. Вы забыли, зачем вы здесь, и забыли, что надо вернуться. Но справедливости ради вам придется признать, скифы неуловимы. Сколько бы вы ни кричали, похищенных вам не вернуть. Не тратьте зря свое красноречие. Вы не знаете, как принудить кочевников к встрече, как предложить им выкуп или честное состязание. Обратитесь к оракулу. Так всегда поступали древние греки». Все оценили мудрость Федраты. «Ну и ладно. Никто не знает, что мой черепок был с меткой, требующей изгнания. И вообще, я думаю, что скифы снова появятся. Может быть, тот же самый в шкуре. А я зачем-то помню, мы должны возвратиться». Второе. Меня зовут Александр. О, земля Танаис, как я жаждал здесь оказаться. И что же? Под этим небом я познал горечь рабства. Оракул сказал, что мы должны принести зовущий огонь на курган, принести его на вершину, и скифы тогда не смогут избежать состязаний. Еще оракул сказал, понадобится вода, та, что смывает обиды. Она доделает то, чего не сумеет огонь, и пусть мы запомним, в реку нельзя войти дважды. Войдет один человек, а выйдет совсем другой. Мы с товарищами отправились за водой и отыскали ее. Водяные часы, из которых по капле сочилась влага. Но лишь на вершине кургана вода смывала обиды. А до кургана было далеко-далеко. Мы должны были торопиться. Кони Гелиуса резвились над размытыми облаками, и жар отбирал у нас воду капля за каплей. Поэтому мы решились идти через пустынное место, не дождавшись других, тех, кто мог бы нас защитить. Скифы, как у них водится, налетели внезапно, явились из ниоткуда, возникли из-под земли. Мы выстроились змеей. Кочевники чтили змей и не осмелились нападать на змею с головы. Я стал в хвосте змеи. В нашем отряде я был самым быстрым и ловким. Но скиф оказался еще быстрее. Он коснулся меня и произнес заклинание, лишающее меня воли. Покорно и обреченно я двинулся следом за ним. И скоро отряд товарищей потерялся из виду. Скиф сказал очень коротко, что я теперь его раб. Скоро мы придем к стойбищу, там нужно разжечь костер. Для костра нужен хворост. Мне придется об этом подумать, иначе я узнаю, что такое удар хлыста. Колесница Гелиуса забирала все выше и выше. Воздух сделался мутным от зноя. Пот катил с меня градом, но хуже всего меня угнетало сознание, что я утратил свободу. Я, рожденный свободным, я, привыкший к свободной праздности, позволяющий предаваться искусству и размышлениям, обратился в раба. И теперь у меня нет иных желаний, кроме желаний моего господина и этой вязанки хвороста, которую он заставил меня тащить через поле, угрожая хлыстом. Наконец мы пришли к стоянке. С горечью я увидел наших прекрасных дев в окружении скифов. «Но они, как мне показалось, вовсе не горевали. Разве они не рабы?» — удивленно спросил я того, кто меня покорил. «Они согласились жить по обычаям скифов, и им возвратили свободу. Видишь, как они веселы?» Он чуть-чуть помолчал. «Скифам нужны рабы. Но у тебя есть выбор. Поступи, как они. Подари свое сердце степи, и свобода к тебе возвратится». «О, Танаис, Танаис, я мыслил себя древним греком. Я поклонялся богам, которым они поклонялись. Но свобода превыше всего. Без свободы не может быть грека». «А что есть свобода скифов?» Третье. «Я Неанор и мой друг Ефипет. Нам доверили важное дело. Нам поручили нести зовущий огонь на вершину кургана. Степь изводила нас зноем, ноги наши гудели. Такой длинный путь мы прошли, пока искали огонь. Во рту совсем пересохло, наши запасы воды подходили к концу. А курган возвышался у самого горизонта. Но мы приказали себе забыть о своих ногах. Мы приказали себе забыть о мучительной жажде. Мы несли огонь в глиняной чаше, надетой на длинную палку. Над ней еле теплились угли. Огонь то и дело пробовал умереть. Тогда приходилось делать привал, чтобы кормить огонь. Мы опускали чашу, дыхание наше сбивалось, и отправлялись на поиски мелких веток и стеблей сухой травы. А другие стояли и охраняли нас. На открытом месте мы были совсем беззащитны, и если бы скифы напали в этот момент... Мы не смели об этом думать. Я... Неанор и мой друг Ефипет донесли огонь до вершины. Лица наши были черны от грязи, пота и сажи. Наши грязные туники стали от пота жесткими. Наши пальцы, державшие палку с чашей посередине, отказывались разгибаться. И Федрата шепнула, что мы совершили подвиг. И вот на вершине кургана вспыхнул зовущий огонь. Все с напряжением ждали. И тут, неизвестно откуда, появились посланцы скифов. Четвертое. «Капитан, нам известно, после экспедиции вы не полностью восстановились, но центр считает, что в вашем нынешнем состоянии вы способны на рефлексию среднего уровня глубины. Да, ваше историческое величие. Можете использовать сокращенное обращение. Да, истве». «Тогда начнем. Как вас зовут, капитан?» «Меня зовут...» «Не Федрата. Федрата — ситуативное имя для включенного наблюдения. Конструкция с древнегреческим корнем, созданная на основе некоторых ассоциаций». «Уже неплохо, капитан, но вы не хотите пока называть свое настоящее имя, не хотите к нему возвращаться». «Я пока не могу, Истве». «Думаю, это пройдет. Вы можете сформулировать область своего научного интереса?» Феномен Рэя Брэдбери как механизм реконструкции исторических ситуаций в определенных полях. Вы утверждали, что феномен действует в Танаисе и хотели понять силу его воздействия? Да, ваше Истве. Гипотеза подтвердилась? Да. Я считаю, что участники экспедиции пережили глубокую трансформацию восприятия и поведения, обусловленную реалиями Танаиса. По возвращении вы описали подвиги и приключения, пережитые вашими спутниками. Не скрою, они впечатляют. Мои записи не были голословными. Их подтвердили участники экспедиции. «Да, капитан, они не скрывали, что получили незабываемый опыт. Многие полагают, что побывали в сказке, но речь не об этом. Напоминаю вам, мы рассчитываем на то, что вы уже способны на рефлексию среднего уровня глубины. Соберитесь, пожалуйста». «Да, Истве, я попробую». «Перед отъездом вы убеждали Центр, что понимаете риски, связанные с феноменом Брэдбери, и способны контролировать процесс трансформации участников экспедиции. Да, Истве». «Но вы трижды чуть не утратили контроль над происходящим. Вы не вписали это в отчет, но об этом свидетельствуют сканы ваших ночных кошмаров. Возможно, вы хотели вытеснить из памяти некоторые ситуации. Однако феномен Рэя Брэдбери не может считаться доказанным без учета этих событий. Первое. Разбитая античная зернотерка». «Зернотерка разбилась не по вине разведчиков. Из ближайшего местного города неожиданно прибыл отряд, 23 человека, и все практически взрослые. В возрасте... выпуск... Истве. Это было нашествие варваров, каганат-дикарей. Они хотели встроиться в трансформацию, произошло недопонимание между различными центрами. Я ожидала группу из 3 человек, это было ужасно, Истве. У меня не хватило сил тут же на месте подключить их всех к трансформации. Они были не подготовлены. Танаис не вызывал у них трепета, им было плевать, что за камни у них под ногами. Но они понимали, плоские камни удобны. И использовали зернотерку, чтобы жарить шашлык. Я все оплатила, Истве, но эти чужие подра... варвары чуть не сорвали нам погружение. Капитан, вас никто не винит в гибели зернотерки. Но разбитая зернотерка при некоторых обстоятельствах могла обернуться для вас невозможностью возвращения. Вы же помните бабочку Брэдбери? Ладно, оставим зернотерку в покое. Перейдем к другому вопросу. Для вас стало ужасным открытием, что участники трансформации стали использовать в скифском лагере рабский труд. Да, Истве, это так. Я не могла предвидеть, что трансформация приведет к появлению рабства. А вот это кажется странным. Вы готовили членов отряда к погружению в мир античности, или вы думали, что античность — это посуда, мифы и красивое состязание? Вы упустили из виду эффект зимбардо. Эффект вживания в социальную роль. На ваше счастье, рабство при трансформации носило локальный и слабо выраженный характер. Чтобы развиться в нечто, представляющее угрозу, потребовалось бы больше времени. Но вам, разведчикам, еще придется вернуться к тому, что произошло. Хорошо, Истве. Я расскажу разведчикам про опыты зимбардо. Еще на сканах видны крюки. Что это за крюки? Браконьерские снасти для крупной рыбы. Они были растянуты вдоль кромки пляжа, Истве. Лучезарный Гелиус нас доконал. Мы так мечтали о море. До моря мы добирались часа полтора, а когда уже подходили к воде, увидели человека. У него на руках была девочка возраста наших греков. Она в воде наступила на крюк длиной 15 сантиметров и пропорола ступню, но мы не могли повернуть. Дети мечтали о море. Это было жестоко, не позволить им окунуться. Истве, я не знала, что делать. Полчаса мы ползали на мелководье, вытаскивая со дна крюки. Раньше я не видела ничего подобного. Мы решили, купаемся и очень быстро уходим, пока за снастями не явились хозяева. Последнее, капитан, в разгар трансформации вы попали в трещину между мирами. Не надо об этом, Истве. «Капитан, соберитесь силами. Ваш опыт важен для будущих экспедиций». «Что такое трещина между мирами? Ты и древние греки, те, что смогли уцелеть в опаснейшем путешествии, двигаетесь к кургану. Гелиос в тот день решил колесить по небу, не прячась за облаками, поэтому все покрыты смесью из пыли и пота. И у маленьких древних греков все лица в серых разводах. Туники влипли в тело, но они добыли огонь. Они преисполнены чувствами Прометея. Они всерьез полагают, что от них зависит судьба и греков, и скифов, и пленных, и маленьких, и больших. Каждые 100 шагов они останавливаются и кормят огонь. Те, что тащат горшок с огнем, даже в мыслях не просят о помощи. Это их высокая миссия, видно по лицам. В общем, полная трансформация. Но твое сознание краешком все-таки думает о правилах безопасности. У каждого на голове должна быть бейсболка. Ты настаиваешь на бейсболках, хотя они слегка мешают созданию внешнего образа. А еще должна быть вода. Вода в бутылках у пояса. Нужно все время пить, потому что ужасный Гелиос выдал 32 градуса, а кругом степные просторы. Тени практически нет. Поскольку вода на исходе, отряду придется сделать петлю и пройти через поселение. Да, ты свято соблюдаешь правила безопасности. Ты уверена, что все учла. Головные уборы, вода. И в твоей команде есть врач. Ты говоришь, путь чуть-чуть удлинится. Я надеюсь, что скифы уже потеряли наш след. Я думаю, мы в безопасности. Ты не думаешь, знаешь. Существует договоренность, что на этом отрезке пути скифы не нападают. И вдруг, не успела ты это сказать, вдали возникают три скифа. Ты теряешься. Что такое? О договоренности? Это против сюжета. Ты всматриваешься и понимаешь, скифы бегут как-то не так. Им нет дела до греков. И ты предчувствуешь всем своим существом трещину между мирами. Ты говоришь как можно спокойнее, пусть древние греки двигаются в прежнем темпе и направлении, под началом оратора. Ты тоже пойдешь вперед. У тебя появилось дело, и срываешься с места. Скифы тебя увидели и повернули навстречу, ты уже различаешь их лица. Да, с ними что-то не так. В середине бежит не скиф, а твой собственный сын. И лицо у него слишком бледное, а на скуле пятно. Огромное, страшное, синее. Вот она, трещина между мирами. Вместо приветствия ты выкрикиваешь «Лед!» в холодильнике, в лагере. И вы бежите уже вчетвером. Тебе очень давно не приходилось так бегать. В последний раз в институте на сдаче норм ГТО. На бегу тебе кратко сообщают, что наткнулись на местных. Два быдлана загорали в кустах. С ними были две девушки, про себя редактируешь девки. Быдланам лет по 20, взрослые. Мальчишки шли по тропинке, и вдруг им навстречу вышли. Местные быдланы сценарием не предусмотрены. Их место совсем не здесь, а в соседнем поселке. Ты и думать не думала ни про какой поселок. Танеис для тебя был прекрасным необитаемым островом. Это царство духов и античных камней, а не живых быдланов. И в правилах безопасности ничего такого не сказано. Разговор характерный, типичный для ситуации. А вы тут чё, играем? Вот я тебя сейчас поиграю. Тебе не без гордости сообщают, что сработала тактика скифов. Один решил подставиться, подпустил быдлана поближе и дал сигнал в рассыпную. «Мам, я успел отклониться, кулак лишь слегка мазнул. Вот видишь, бокс пригодился. Ну а потом отскочил и побежал». Специально не быстро. Чтобы он за мной погнался, знаешь, как я петлял? Потом смотрю, ребята далеко убежали, но и дунул. Когда ты скребешь морозилку до исторического холодильника, у тебя слегка дрожат руки. Но ты убеждаешь себя, что холод приложен вовремя, и, может быть, глаз даже не заплывает. Потом ты старательно изображаешь спокойствие, ты показываешь всем своим видом происшествие в прошлом. Да, на щеке синяк, но он уже нейтрализован. Теперь все опять в порядке, и ты снова Федрата. Вы попали в трещину между мирами. Сбой трансформации. Это требует изучения. Сможете удержаться в образе скифов? Лица скифов приобретают знакомое вдохновенное выражение. Страх ни шуточный, ни игровой отступил. Они даже гордятся своим приключением. Да, получили немного незапланированного адреналина, но этот выброс смешался с событиями игры. Я, Федрата, на это надеюсь. Возвращайтесь к своим. Вам не стоит встречаться с греками до условленного сигнала. Ну и раз идете из лагеря, прихватите с собой воды. Пусть ваше приключение послужит скифам на пользу. Ростовские варвары, погубившие зернотерку и в вынужденном бездействии ожидавшие состязаний, проявляют к свеженькому синяку живой интерес. Дали в глаз — ого, круто. Нет, интерес — это слабо сказано. Крушители зернотерок, наконец, обретают смысл существования среди всей этой гиблой античности. Где? На какой тропинке? У поворота к поселку? Я не успеваю вовремя отреагировать, а возбужденные варвары уже бросаются на зачистку окрестностей. Никого не находят, к счастью, иначе прощай античное состязание. Нам приятней кулачный бой. В общем, обидчики испарились. Но смысл жизни уже обретен. Дорога к скифскому лагерю все равно окрашена в цвета дворовой романтики. Вдруг под кустами кто-нибудь найдется. Теперь ростовские варвары испытывают к битым скифам подлинное уважение. Они пойдут вместе с ними. Мало ли что случится по дороге к... чему там? Как оно там называется? Ну, в общем, скифы уходят в сопровождении дружественного каганата. А тут как раз за водой прибывают древние греки. Ты проверяешь шапки на маленьких головах, заливаешь в бутылки кипяченую воду, все по правилам безопасности, и говоришь, улыбаясь: «Что ж, двигаемся к кургану». Потому что если не растягивать губы в улыбке, с ними может произойти что-то неподходящее к случаю. По дороге ты на минуту заглядываешь к чесноку и сообщаешь о происшествии. Он сереет лицом, хватается за телефон, обещает вызвать милицию. Да, хорошо бы милиция проехалась вдоль заповедника. А потом ты снова двигаешься к кургану в составе маленького героического отряда, который несет огонь во имя спасения пленных. Ты не имеешь права думать о синяке под глазом у твоего ребенка, потому что всем предстоят состязания, и не вздумай, Федрата, застрять в трещине между мирами. Ты ведь настаивала на трансформации, на встрече с живой античностью, так учись общаться с богами. Или ты позабыла? Они обожают жертвы в виде родных детей. Хочешь в поход на Трою? Пойди, закали ребенка, а твоему дали в глаз всего-то. И вообще признай, античные боги тебе явно благоволят. Ты должна прыгать от радости, от невозможного счастья, что в глаз получил именно твой ребенок, твой собственный, а не какой-нибудь мурманский медалист, за которого ты отвечаешь. Предводительница амазонок вообще потеряла здесь сына. Античные боги, безусловно, к тебе благосклонны. В общем, мы съездили в Танаис и встретились там с историей.